Глава 8. Между тем в Гааге были созваны Генеральные Штаты, чтобы судить Филиппа, короля Испании, графа Фландрии, Голландии и прочее, судить на основании хартии вольности, которые сам же он и выдал. И секретарь начал так: «Всякому ведомо, что глава государства поставлен Богом владыкою и властителем над подданными его, дабы защищать их и охранять от всяческих обид, утеснений и беззаконий, подобно тому, как пастырь приставлен к овцам, дабы стеречь их и охранять. Ведомо также, что подданные сотворены Богом не для пользы государя, не для того, чтобы они покорялись ему во всем, будь то дело доброе или же злое, правое или же неправое, и не для того, чтобы раболепствовать перед ним. Но государь не может существовать без своих подданных, и цель его – править ими, как того требует закон и здравый смысл, оберегать их и любить, как отец любит детей своих, как пастырь овец, и быть всегда готовым сложить за них голову. Если же он поступает не так, то его должно почитать не за государя, но за тирана. Король Филипп, опираясь на буллы о крестовом походе и об отлучении, прибегнув к помощи наемников, бросил на нас 4 чужеземные армии. Какое полагается ему наказание, согласно законам и порядкам нашей страны? Низложить его, объявили члены Генеральных Штатов. Филипп нарушил свои клятвы, позабыл об услугах, которые мы ему оказали, о победах, которые мы помогли ему одержать. Зная, что мы богаты, он дал волю членам Совета Испании тянуть с нас и грабить. Низложить его за неблагодарность и за грабеж, объявили члены Генеральных Штатов. Филипп поставил в самых наших крупных городах новых епископов, продолжал секретарь, и отдал им во владение и в пользование имущество самых богатых наших аббатств. С помощью епископов он учредил у нас инквизицию. Низложить его как палача и как расточителя чужого имущества, объявили члены Генеральных Штатов. Наши дворяне, видя, какие чинятся насилия, обратились в 1566 году с ходатайством, в котором они умоляли государя изменить в сторону смягчения суровые его указы, особливо касающиеся инквизиции. Государь отказался наотрез. Низложить его, как свирепого тигра, вечно жаждущего крови, объявили члены Генеральных Штатов. Секретарь продолжал: «Есть все основания подозревать Филиппа в том, что он через посредство членов Совета Испании тайно подстрекнул своих людей бить священные изображения и громить храмы, дабы затем, под предлогом борьбы с преступниками и смутьянами, двинуть на нас чужеземные войска. Низложить его как орудие смерти», объявили члены Генеральных Штатов. В Антверпене Филипп перебил жителей, разорил фламандских купцов и купцов иноземных. Сам король и Совет Испании тайно предоставили известному негодяю Роде возможность стать во главе шайки грабителей и, прикрываясь именем не кого-нибудь, а самого короля Филиппа, собирать дань, подделывать печати и выдавать себя за облеченного особыми полномочиями королевского наместника. Это доказывают перехваченные и находящиеся у нас в руках письма короля. Рода начал действовать, получив согласие короля и после обсуждения в Совете Испании. Прочтите письма. В них король одобряет то, что произошло в Антверпене, признает, что тем самым ему оказана услуга, которую он и ожидал, обещает вознаградить, предлагает Роде и другим испанцам идти дальше тем же славным путем. Низложить его как разбойника, грабителя и убийцу, объявили члены Генеральных Штатов. Мы хотим одного – сохранения наших вольностей, нелицемерного и прочного мира и умеренной свободы, особливо свободы вероисповедания, ибо дело это в существе своем касается Бога и совести. Филипп же ничего не дал нам, кроме фальшивых договоров, которые только вызывают междоусобицу, а междоусобица нужна ему для того, чтобы поработить одну за другой все наши области – и так же, как Вест-Индию, ввергнуть их в ничтожество при помощи грабежа, конфискаций, казней и инквизиции. не сложить его как убийцу, задумавшего погубить нашу родину», объявили члены Генеральных Штатов. «При посредстве герцога Альбы и его приспешников, при посредстве Медина Селе, Рекисенса, предателей, заседавших в государственных и областных советах, он утопил в крови родимый наш край. Он советовал Дону Хуану и Алессандро Форнезе, принцу Пармскому, быть беспощадно и бесчеловечно жестокими, что явствует из его перехваченных писем. Он объявил вне закона принца Оранского, нанимал одного за другим трех убийц и теперь подыскивает четвертого. Всюду настроил у нас замков и крепостей, сжигал живьем мужчин, закапывал живьем женщин и девушек, брал себе их имущество, изменив своему королевскому слову, удавил Монтиньи, Бергена и других дворян, убил сына своего Карлоса, выдав замуж свою беременную любовницу Донью Эуфрасию за принца Асколи, он потом отравил его, чтобы все имущество принца досталось незаконнорожденному ребенку короля. Издал указ, в котором объявил всех нас изменниками, заочно приговорил нас к смертной казни, конфисковал наше имущество и, свалив в одну кучу правых и виноватых, совершил преступление в христианском мире неслыханное. Все наши законы, все наши права и вольности говорят о том, что он должен быть низложен, объявили члены Генеральных Штатов. И печати королевские были сломаны. А над сушей и над морем сияло солнце, желтели спелые колосья, созревал виноград, на морских волнах сверкал жемчуг, убор невесты Нидерландов свободы. А некоторое время спустя в Делфте четвертый наемный убийца всадил три пули в грудь принцу Оранскому, и верный своему девизу «Сохраняй спокойствие среди бурных волн», принц скончался. Недруги его распустили слух, что с целью натянуть нос королю Филиппу и не надеясь захватить власть в южных католических Нидерландах, он будто бы тайно уступил их ее высочеству герцогу Анжуйскому. Но герцогу так и не удалось прижить со свободой дочку Бельгию. Свобода не любит противоестественной любви. А Ауленшпигель и Нелли ушли из флота. А Бельгия, скованная предателями, стонала под ярмом. Глава 9. Настала пора жатвы, душного зноя, горячего ветра. Жнецы и жницы могли теперь спокойно собирать под свободным небом на свободной земле посеянный ими хлеб. Фрисландия, Дренте, Оверейсель, Гельдерн, Утрехт, Северный Брабант, Северная и Южная Голландия, Валхерен, Северный и Южный Бевеланд, Дювеланд и Схауен, образующие Зеландию, все побережье Северного моря от Кнокки до Гельдерна, острова Тессел, Влиланд, Амеланд, Схермонник, Ог, все это от Шельде до Эмсад было накануне освобождения от испанского ига. Сын молчаливого Морец продолжал воевать. Ауленшпигель и Нелли, не утратив ни юности, ни силы, ни красоты, ибо любовь и дух Фландрии не стареют, жили в башне Вейре и ждали, когда же, наконец, минет пора тяжких испытаний и над Бельгией повеет ветер свободы. Ауленшпигель хлопотал о том, чтобы его назначили начальником и сторожем башни. Он утверждал, что отличается орлиную зоркостью и слухом тонким, как у зайца, а потому он де тотчас заметит, если испанец вновь заявится в освобожденную страну и забьет тревогу. Магистрат удовлетворил его просьбу. В награду за его боевые заслуги ему положили жалование и харчи, флорин в день, две кружки пива, бобов, сыра, сухарей и 3 фунта говядины на неделю. Ауленшпигель и Нелли были одни во всей башне, и жилось им чудесно. С радостным чувством смотрели они на свободные Зеландские острова, видневшиеся вдали, а вблизи глазам их представлялись леса, замки, крепости и военные корабли гёзов, охранявшие побережье. Ночами Уллиншпигель и Нелли часто поднимались на верхнюю площадку, вспоминали жестокие бои, в которых им довелось принимать участие, толковали о радостях любви, минувших и предстоящих. Оттуда хорошо было видно море. Душными ночами морю не спалось. Светящиеся волны то набегали на берег, то отбегали и огнистыми призраками рассыпались по островам. Нелли боязно было глядеть на блуждающие огни в Полдерсах. То души несчастных жертв, уверяла она, ведь все эти места были еще недавно полями сражений. Покружив в Полдерсах, блуждающие огни проплывали мимо плотин, а затем, словно стосковавшись по телам, из которых они вышли, возвращались обратно. Однажды ночью Нелли сказала Уллиншпигелю: «Ты посмотри, сколько их в Дуэвиланде, и как высоко они летают. Особенно много их на Птичьих островах. Хочешь туда, Тиль? Я знаю такое снадобье, которое очам смертных открывает невидимое. Если это то самое снадобье, благодаря которому я попал на Великий Шабаш, то я в него не верю, как не верю снам», — возразил Уллиншпигель. «В силе чар сомневаться не должно», — заметила Нелли. «Хочешь туда, Уллиншпигель?» «Ну что ж». На другой день он обратился в магистрат с просьбой, чтобы ему дали на смену надежного и зоркого часового для охраны башни и для наблюдения за всей округой. А затем отправился с Нелли на Птичьи острова. Они шли вдвоем по полям и плотинам, мимо зеленеющих островков, между которыми бурлила вода, мимо травянистых, далее сменявшихся дюнами холмов, облепленных чибисами, чайками и береговыми ласточками, сидевшими до того неподвижно, что издали холмы можно было принять за белые островки, а над холмами тучами носились такие же точно птицы. Земля была усеяна гнездами. Уллиншпигель нагнулся, чтобы поднять валявшееся на дороге яйцо. В ту же минуту на него с криком налетела чайка. На ее зов с тревожными криками слетелись сотни птиц. Они вились над головой Уллиншпигеля и над соседними гнездами, но приблизиться к Уллиншпигелю не решались. «Уллиншпигель», — сказала Нелли, — «птицы просят, чтобы ты не трогал их яички». По ее телу внезапно пробежала дрожь. «Мне страшно», — призналась она. «Солнце заходит, небо побелело. Загораются звезды. Это час духов. Гляди, клубы красного пара вьются над самой землей. Тиль, родной мой, что это за исчадие ада разверзло в облаке огненную свою пасть? Погляди в сторону Филиппсланда, туда, где король-палач, чтобы утолить жестокое свое честолюбие, дважды учинял резню. Видишь? Там танцуют блуждающие огни. В эту ночь души несчастных людей, павших в боях, покидают холодные чистилища и греются на земле. В этот час ты можешь о чем угодно просить Христа, Бога добрых волшебников». «Пепел класса стучит в мое сердце», — молвил Уллиншпигель. «О, если бы Христос показал нам семерых, чей прах, развеянный ветром, должен принести счастье Фландрии и всему миру!» «Маловер!» — воскликнула Нелли. «Ты увидишь их с помощью снадобья!» «Может быть, и увижу», — показывая на Сириус, — сказал Уллиншпигель, — «если какой-нибудь дух слетит с этой холодной звезды». Тут, мелькавший вокруг Уллиншпигеля блуждающий огонек, сел к нему на палец, и чем настойчивее пытался Уллиншпигель сбросить его, тем крепче держался огонек. Нелли хотела помочь Уллиншпигелю, но и к ней на палец вскочил огонек. Уллиншпигель щелкнул по своему огоньку и сказал: «Отвечай! Кто ты? Дух Гёза или же испанца? Если ты дух Гёза, иди в рай! Если же испанца, ступай, откуда пришел, то есть в ад! Души нельзя оскорблять, хотя бы то были души палачей», — заметила Нелли и, подбрасывая на пальцы огонек, обратилась к нему. «Огонек, милый огонек, что нового в стране душ? Чем они там занимаются? Едят ли, пьют ли, хоть у них и нет ртов? У тебя ведь нет рта, славный ты мой огонек. Верно, они принимают человеческий облик лишь в благословенном раю? Что ты теряешь время с унылым этим огоньком, у которого нет ни ушей, чтобы слышать тебя, ни уст, чтобы тебе ответить?» — спросил Уллиншпигель. Нелли, однако ж, не обращала на него внимания. «Огонек, ответь мне пляской», — говорила она. «Я трижды обращусь к тебе с вопросом. Первый раз во имя Господа Бога, второй раз во имя Пресвятой Богородицы и третий раз во имя духов стихий, посредников между Богом и людьми». Так она и сделала, и огонек три раза подпрыгнул. Тогда Нелли сказала Уллиншпигелю: «Разденься, и я тоже разденусь. Вот серебряная коробочка со снадобьем, навевающим сонные грезы». «Раздеваться так раздеваться», — проговорил Уллиншпигель.